Валерий Самохин. Прейскурант на победу. Для победы мне нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Наполеон Бонапарт. Пролог. Москва. Кутузовский проспект. 15 апреля. 2009 год. День не задался с самого утра. Сначала убежал кофе из медной турочки, затем выяснилось, что закончились лезвия. Пришлось, чертыхаясь, бриться старыми. Когда ставил новую порцию на плиту, зазвонил телефон, секретарша шефа просила подъехать на полчаса раньше и захватить отчеты. Кофе, естественно, опять убежал. Выпил стакан холодного молока и уже на ходу, выскакивая из подъезда, в два приема проглотил шоколадный батончик. Позавтракал. Пискнул мобильник, заканчивалась зарядка. Да и черт с ним. Все равно весь день придется безвылазно находиться в офисе. Кому надо, найдут по-рабочему. Новый шеф собирает расширенную планерку, подъедут все руководители отделений. Это надолго. До Дениса доберутся не раньше обеда. Неприятности начались месяц назад. Сначала появились проблемы с регулятором. Количество тухлых кредитов подошло к опасной отметке. Вопрос встал даже об отзыве лицензии. Кое-как отбились. Затем оживилась крыша. У них поменялся начальник управления и, что вполне естественно, речь зашла об изменении тарифов. Надо думать, что не в сторону понижения. У нового генерала строился особняк в 30 километрах от кольцевой, а единственное и горячо любимое чадо разбило очередной спортивный автомобиль. Самое страшное случилось неделю назад. В упор расстреляли Мерседес управляющего банком, закадычного друга и, по совместительству, прямого работодателя Бесеева. С Серегой Егоровым они дружили еще со школьной скамьи, после окончания вместе поступили на экономический факультет МГУ, но на пятом курсе дорожки их разошлись. Денис тогда выступал за сборную команду университета по боксу и как раз готовился к очередному первенству среди вузов столицы. В один из теплых майских вечеров, возвращаясь с очередной тренировки, ввязался в банальную драку с пьяной компанией. Полутяжелая категория и отличная спортивная форма оказались вполне убедительным доводом для трех молодых наглецов. Как выяснилось, на следующий день один из них получил тройной перелом челюсти и сотрясение мозга средней тяжести. Все бы ничего, но отец пострадавшего занимал высокий пост в городской администрации. Выход в такой ситуации оставался один – армия. Тренер, обладающий немалым авторитетом в армейском спортивном обществе, нажал на нужные рычаги, и уже через неделю Денис постигал хитрую партиночную науку. Впрочем, жаловаться на судьбу было грешно, служба проходила в образцовой спартроте, а не под пулями обкурившихся душманов. Демобилизовавшись, учебу решил не продолжать, ударился в коммерцию. Занимался всем, начиная от китайского ширпотреба, заканчивая нефтепродуктами. Пока в один из прекрасных деньков его партнер не решил поменять страну обитания. Дениса он об этом предупредить забыл и улетел, не оставив никаких координат. Раздел активов фирмы был произведен просто. Оставшемуся достались все кредиторы, а новоиспеченному эмигранту – офшорные счета. Выручил старый друг, предложил заняться безопасностью только что созданного банка. Работа была денежной и интересной, особенно в 90-е. Впору было вывешивать лозунг «Ни дня без разборки». В последние годы больше приходилось заниматься экономическими вопросами, отбиваться от рейдеров, вести переговоры с должниками и пытаться выведать секреты конкурентов. Денис взбежал по заиндевевшим ступеням крыльца, кивнул охраннику на входе и направился в свой кабинет, находившийся на втором этаже. Провел магнитной картой по считывателю, привычно отметив про себя, что пора переходить на новую систему, и открыл дверь, ведущую в служебную часть здания. Проходя мимо приемной, дежурно отсалютовал молодым сотрудницам. «Денис Иванович», — окликнула его Ирочка, очень даже симпатичная особа, принятая на должность секретаря около 2 месяцев назад. «Вы захватили аналитику». «Тьфу ты, ну что за непруха! Придется опять возвращаться домой». Отчет по конкурентам он доделывал в спешке и чаще всего по ночам. Естественно, дома. Проблемы, свалившиеся на банк, лишали последних крох свободного времени. «Айн момент, прелесть моя, обернусь мигом». Состроив уморительную физиономию, он послал ей воздушный поцелуй. «Ты даже не успеешь моргнуть своими прекрасными ресничками». «Ну сколько вам можно говорить, Денис Иванович», очаровательно нахмурилась девушка, «прекратите меня дразнить, и я, не ваша прелесть». Сообразив, что фраза получилась двусмысленной, она густо покраснела и торопливо добавила: «Вас шеф срочно разыскивает, поторопитесь, этому-то что понадобилось с утра пораньше». Служба безопасности банка, возглавляемая Бесеевым, работала без явных сбоев, так что претензий к нему быть не должно. Хотя кто его знает, они с шефом друг друга недолюбливали. Новый председатель правления был крайне неприятным типом и к тому же имел скверную привычку всех поучать. Даже в тех вопросах, в которых не разбирался абсолютно. И еще ему явно хотелось заменить Дениса своим человеком. Впрочем, не только его. Два прежних заместителя уже работали у конкурентов. Бесеев заскочил в свой отдел, хлопнул по подставленным ладоням своих подчиненных, на ходу сбросил куртку на кресло и сунулся в карман за расческой. Можно было и не искать. Если невезуха началась, то мелочи она тоже не оставляет без внимания. Мысленно сплюнув, пригладил растопыренной пятерней шевелюру и отправился на ковер. В кабинете управляющего полным ходом шла дизайнерская реконструкция, добротная итальянская мебель из осветленного ясеня менялась на безликий хай-тек. Выцветшие стены пестрели яркими прямоугольниками от снятых картин, и на их место крепились многочисленные дипломы и грамоты. Новый шеф недавно защитил кандидатскую. Возглавлял процесс сам хозяин кабинета. Яростно размахивая руками, он с горячностью объяснял монтажникам, как правильно крепить новомодные жалюзи. Сохранность защитного резонансного контура, скрытого в оконных проемах, его не беспокоила. Денис мысленно сплюнул, его возражения при найме подрядчика во внимание приняты не были. Новое руководство банка откаты интересовали больше, чем эфемерная, с их точки зрения, защита от лазерной прослушки. Едва взглянув на вошедшего, управляющий достал из кармана мятый платок и громко высморкался. После чего, отдав еще несколько ценных указаний рабочим, соизволил повернуться к Денису. «Из-за проблем с Центробанком, которые вы тут создали», начал он без предисловия, с непонятной злобой глядя на начальника службы безопасности, «мы лишились всей обналички. У людей деньги зависли, и немалые. Вот сами и разбирайтесь с этим геморроем». Присутствие посторонних его абсолютно не смущало. «Так со всеми вроде бы решили», – недоуменно пожал плечами Денис. «Люди готовы подождать. Нормальная рабочая ситуация, не только у нас похожие проблемы возникают, а с Атоллом что? Почти 2 миллиона зеленью». Удивление нарастало. «Так они уже при вас деньги перегоняли. Всех же предупреждали, что пока никаких обналичек. Какая разница, когда перегоняли?» – взъярился управляющий. «Есть проблема, значит, нужно ее решать. Немедленно. Нормального сотрудничества не получится, это было уже ясно. Придется подыскивать другую работу, пока не организовали элементарную подставу». Заскочив к себе, Бесеев быстро просмотрел досье на проблемную фирму. Ничего необычного, банальный экспорт-импорт. Захватив двух своих бойцов, привычки 90-х, беспредельных, въелись намертво. Денис выскочил на свежий, морозный воздух, вытащил сигарету, дожидаясь, пока прогреется машина, и похлопал по карманам. Зажигалку тоже можно было не искать. До офиса Атолла, что на Савеловской, ехать было всего ничего. Минут 30. По московским меркам, рукой подать. Сворачивая с Кутузовского, прокололи колесо. Пруха продолжалась. До места в итоге добрались только через полтора часа. Поставив машину на сигнализацию, привычно, опять 90-е. Подергал ручку двери. «Ладно, если заберут что-то нужное, могут, наоборот, положить что-нибудь ненужное. Твой банк кинул моих людей», – делал предъяву авторитет. Несмотря на явно кавказскую внешность, вор говорил практически без акцента. «Наличку должны были получить еще 2 недели назад. И что? Где лавы? Твои проблемы, это твои проблемы. Зачем их решать за счет моих людей?» В офисе Бесеева ждал неприятный сюрприз. Вместо переговоров они попали на банальную разборку. Ладно, ребят захватил. Но 6 бандитских торпед против 2 бойцов. Его люди прошли хорошую школу диверсантов ГРУ, но при боеконтакте численный перевес – вещь серьезная. Их же предупреждали, попробовал возразить Денис. Никаких обналичек. И где эти бумаги? Письма, факсы. Бумаг не было. Такие вещи даже по телефону говорят иносказательно. Ты, уважаемый, не мент и не прокурорский, чтобы бумаги требовать. Слабая попытка сыграть ответку. Торпеды передислоцировались. Двое оказались за спиной Дениса, остальные держали под контролем его бойцов. В комнате явственно запахло угрозой. Авторитет злобно ощерился и вонзился в Бесеева тяжелым взглядом. «Вора будешь учить разбор вести». Реквизиты сбрасывали банковские. Левые счета и накладные передавали. Значит, и отказ должен быть на бумаге. Он грузил жестко и в темпе, не давая времени на раздумья. Явно разводчиком был когда-то, мелькнуло в голове Дениса. Расслабился, зажирел, вот и получи по полной. По картотеке службы безопасности банка вор проходил беспредельщиком и апельсином, это создавало дополнительные проблемы. Короче, сроку тебе, 3 дня, сиплый голос вора вывел Дениса из задумчивости. Рассчитаешься, с процентами, и нам отслюнявишь за беспокойство, а сумму я тебе сейчас посчитаю. Он щелкнул пальцами, и один из быков моментально подал калькулятор. Вор засопел и начал увлеченно тыкать толстыми волосатыми пальцами в кнопки машинки. А вот это, косяк, знатный. Если ты вор, то воруй. Любишь считать, иди в экономисты. Законы уголовного мира отличались извращенной логикой. Поэтому дилетант всегда проигрывал на базаре. Денис дилетантом не был. Авторитет закончил подсчеты и, победно посмотрев на собеседника, попытался что-то сказать. Может, сначала определишься, кто ты по жизни, вор или бухгалтер. Не дав открыть тому рта, Денис кивнул на калькулятор. Вот когда определишься, тогда и звони. А пока, не стоит тебе серьезных людей от дел отвлекать. Цвет лица у вора стал напоминать перезревшую сливу. Он только что повел себя как последний лох. А от лохов претензии не принимаются. Ни на одном разборе. Вор это знал. Знал и Бесеев. Ты че, БЛ, де, гонишь? Вызверился один из быков. БЛ, Дина Тверской. А за помелом советую следить. Денис махнул своим бойцам и направился к двери. Ах ты, сука, бес, сзади. Два выкрика слились в один, и голова взорвалась стеклянным звоном. Глава 1. Москва. 15 апреля. 2009 год. Криминальная хроника. Сегодня, по подозрению в покушении на убийство, следственными органами столичной прокуратуры был задержан предполагаемый заказчик преступления. Им оказался руководитель одного из российских банков. Из вечернего выпуска программы «Вести», Уфимская губерния, 15 июня, 1896 год. Говорил же молодому барину, что не надо сюда ходить, гиблое место. Прошлым летом здесь двое утопло. Маруська, девка дворовая, что купцов Никишиных, и кузнец Слободской, Ермола. Это-то понятно что. Вина хлебного перебрал и булькнул. Когда спохватились, только пузыри и остались. Омут глубокий, ныряй не ныряй, водяной своего не отдаст. Мальчишки водяным пугали. Федька им не верил. Сказки детские. Не маленький, чай, бас не слушать, 16 годков скоро будет. Но купаться побаивался. Рыбаки сама здесь вытащили. На 8 пудов потянул, без малого. Сам зеленый, мхом уже обрастать начал. И усами страшенными шевелит, как пристав зазуля. Мужики его кое-как удержали. Сама, не пристава. Пока Семен Хромой, бригадир ихний, колотушкой его не приласкал. Жуткая тварь. Не Семен, Сом. Такой схватит за ногу и в раз утащит. Топтыгина зимой недалече завалили. 2 коровы задрал. Прямо в сараях. Даже шкуры сожрал. Одни косточки остались. Дядька Архип, городничий, тогда мужиков собрал и облаву устроил. У шатуна берлоги нет, но охотники выследили его. Когда шкуру содрали, на человека стал похож. Лапы здоровущие, такие у кузнецов только бывают. И вода здесь холодная, из-за Уфимки. Она тут в Белую впадает. Ее еще башкирцы Агиделью зовут. Пока на другую сторону переплывешь, околеешь весь. Нет, пока в воде, не холодно. А как выйдешь на берег, то обратно жуть как не хочется залазить. Но не оставаться же на другом берегу. Пристало же барину именно сегодня купаться идти. Его Нюрка ждала, все гляделки небось проглядела. А что, он хлопец видный, грамоте обученный. Иван Кузьмич обещается его в лавку поставить, приказчиком. Так нет, пристал, пошли на речку. Уговорил таки, все руками размахивал. Барин-то молодой у нас молчун. Его бык спужал в детстве. Прижал к забору, только голова промеж рогов и торчит. Стоят вдвоем и молчат. С тех пор барин и не разговаривает. И бык тоже. Ревет только, когда корову хочет. Он сам, правда, этого не видел, дворовые рассказали. Жалость тогда Федьку взяла, его, сироту безродного, Иван Кузьмич подобрал, как к сыну родному относился. Теперь он от молодого барина ни на шаг, куда он, туда и Федька. Вдруг напасть какая еще случится? Когда дождь начался, Федька обрадовался, вода теплая сразу стала, а потом страх напал. Небо черное сделалось, молнии будто в тебя целятся. Они и побежали. Федька впереди, а барин отстал. Вот огневица его и догнала. Денис очнулся и еще некоторое время лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Любое неосторожное движение могло принести боль. Помнилось, что его здорово чем-то приложили. Чем и когда, нет. Лишь когда глаза немного свыклись с тусклым освещением, он смог осмотреться. Комната была незнакомой. Тяжелые бархатные портьеры, высокие лепные потолки, массивная старинная мебель. В полумраке виднелось большое зеркало в золоченой оправе. На больницу явно не похоже. Аккуратно ощупал голову. Ни повязок, ни ран. Осторожно спустившись с кровати, подошел к зеркалу. Приплыли. Отражение улыбалось глупой ухмылкой молодого, лет 18-19, черноволосого парня. Высокого, одетого в какую-то нелепую ночнушку, или халат. С лохматой головой и ярко-зелеными глазами, блеснувшими от невесть как проникшего сюда солнечного лучика. Да, как говорят французы, это «Grand Paysibs». Вроде не пил вчера. Да и тяжело это было сделать в бессознательном состоянии. Может, отходняк от наркоза. Не похоже. Если допустить, что он не обдолбанный нарк, то щипать, бить себя по щекам и устраивать шаманские пляски вокруг костра смысла не имеет. Реальность – самое что ни на есть реальное. Вывод остается один. Случилось то, о чем так любят писать фантасты – перенос сознания в чужое тело. И с этой мыслью придется свыкнуться. А может, все-таки глюк. Если по бестолковке приложить, еще не то померещится. «Батюшки мои!» – очнулся горемычный. На пороге комнаты стояла маленькая, сухонькая старушка, чем-то похожая на киношный персонаж из фильмов о дореволюционной старине. Торопливо подбежав к нему, потрогала лоб и попыталась за руку отвести обратно к кровати. «Что ж ты, соколик, встал-то сразу, надо доктора позвать, пусть посмотрит тебя сначала». Говор был окающий, знакомый, но было в нем и что-то неуловимо непривычное. Голова немного кружилась, дополняя картину и реальности происходящего. «Здравствуй, Шиза!» «Погоди, Родионовна, раз встал, значит, здоров!» Пробасил здоровенный бородатый мужик, вошедший следом. «Да, надо думать, Родионовна, это няня, которая Арина, а мужик, Пушкин, Александр Сергеевич, собственной персоной, только у того вроде бакенбарды были, а этот, с бородой. Федя, ты зачем усы сбрил?» «Федька», — гаркнул куда-то в дверь бородач, — «иди доктора покличь, он недалече уйти должен был, потом баньку протопи, не забудь». «О, и Федя появился, с усами, интересно, или без?» «Ну точно, глюк, надо еще про кого-нибудь подумать и посмотреть, нарисуется или нет». «Сейчас, сынок», — обратился к Денису мужик, — «врач придет и тебя посмотрит, а колоритный мужик, рост под 1,90 м, брюхо что у байкера из штатовских фильмов». И морда красная, как после бани. «В баньке пропарим тебя», продолжал байкер, чтоб хвори остатнюю выгнать. «Выезжаю, точка, ваша крыша, а ручища-то какие у мужика. Снег можно зимой разгребать без лопаты». Вспомнился рассказ товарища о том, как тот был на сборах под Новогорском. На базе сборной. Кормили их на убой. Суп давали в тарелках такого размера, что приходилось нести их с раздачи двумя руками. Товарищ как раз ждал такую тарелку, когда из-за спины вылезла рука. Нет, ручища. Когда повариха поставила суп на лопатообразную ладонь, то пальцы вылезали еще на несколько сантиметров из-за края тарелки. Оглянулся, а там Карелин. Самый великий борец всех времен и народов. Может, мужик, Карелин. Сан Саныч. Погоди ты, Иван Кузьмич, со своей баней, вмешалась Арина Родионовна. Малец на ногах стоять не может, а ты туда же. В баню. Нет, не Карелин. Может, отец. Нет, по отчеству не подходит, хотя фактура совпадает. Дядя. И по возрасту годится, за 50 будет. Бороду сбрить, вылитый Карелин получится. Похож. А неплохо бы сейчас такую тарелочку навернуть, живот к спине прилипнет скоро. Ему сейчас бульончику куриного откушать надо, продолжила няня. 3 дня, чай, в беспамятстве лежал. Глюк. Нет, все ясно. Никаких переносов. Сейчас придет доктор, сделает укольчик, и все будет в порядке. В комнату протиснулся жизнерадостный толстячок в белом халате. Вот и доктор пожаловал. Ага, это уже внутренний голос решил поучаствовать. Нет, все правильно, сейчас и самому с собой надо поговорить. В смысле, с голосом, внутренним. Только о чем с ним разговаривать, разве что об индейцах. Доктор присел рядышком и радостно возвестил. Прекрасно выглядите, молодой человек, прекрасно. Только лицо немного бледное, но это пройдет. Лицо бледное, в смысле, бледнолицый. И где тогда вождь апачий? В дверь просунулась физиономия смуглого вихрастого паренька с гусиным пером за ухом. «Барин, прикажите Степке, пусть он баню топит. Я еще не весь товар переписал. Неа, все по сценарию. Может, про динозавра какого подумать? Хотя нет, сюда он явно не поместится. Укольчик будем делать или еще не весь дурдом закончился. Ну-с, молодой человек, давайте-ка мы вас сейчас посмотрим, послушаем». «И пощупаем», – машинально добавил Денис. «Ах-ха-ха», – задребезжал толстячок. «А вы шутник, юноша, шутник». У бородача, в буквальном смысле, отвисла челюсть, а старушка, прислонившись к косяку, благостно выдохнула. Заговорил. «Слава тебе, Господи», – заговорил. 15 годков молчал и заговорил. «Вот он, гром небесный, грешных калечит, а добрых детей божьих, лечит». И торжественно указала пальцем на потолок. В озорную гипсовую русалку. Так, по сценарию они, значит, говорящие галлюцинации. А я, типа, не мой. Нет, граждане глюки, так не пойдет. Аналогичные случаи медицине известны, важно произнес доктор, не забывая, впрочем, заниматься при этом прямыми обязанностями. Стучать резиновым молоточком, осматривать зрачок через лупу и совершать еще массу других бессмысленных, с точки зрения обследуемого, манипуляций. Некоторые после удара молнии даже на иноземных языках разговаривать начинали. «Давай, нянька, зашприхай что-нибудь по-французски. По-английски тоже сойдет. И чего молчим? Жалко, что ли?» «Ну, вот и все», — сказал доктор, и поднялся с кровати. «Моя помощь больше не требуется. Вы вполне здоровый молодой человек, а укольчик? Не понял. Или это, не глюк? Вопопал». Глава 2. Москва. 15 апреля. 2009 год. По прогнозам синоптиков, погода на завтра ожидается безоблачной, ветер северо-западный, 3,7 метров в секунду, температура воздуха. Прогноз погоды на ТВЦ. Уфимская губерния. 15 июня. 1896 год. Федор, ты язык за зубами держать умеешь? Конечно, барин. Прекрати меня звать барином. Хорошо, барин. Денис запустил мокрым полотенцем в сорванца. Хороша была банька, чудо как хороша, жар стоял беспощадный, голову приходилось окунать в таз с холодной водой. Федька нещадно, в две руки, лупил березовыми вениками. Горела кожа, аромат свежесрубленного соснового лапника обжигал дыхание, и хотелось одного, скорее окунуться в ледяную воду. Нырнув в большую бадью, Денис почувствовал себя заново рожденным, уже во второй раз за сегодняшний день. Мечталось просто валяться на лавке предбанника и ни о чем не думать. Не думать не получалось. Издеваешься. Хотел сказать строгим голосом, но получилось сипло, невыразительно. То ли от парной, то ли связки голосовые еще не привыкли к речи. «Ты мне вот что скажи», — продолжил Денис, с блаженством допивая холодный мятный квас из деревянного черпака. «Год сейчас какой? Да ты, барин, никак памяти лишился», — ахнул Федька, с грохотом свалившись с лавки. «Прибью, вот этим самым черпаком», — пригрозил Денис. «Еще раз барином назовешь». «Извини, Денис Иванович», — покаялся малец, — «но уж больно ты меня оглаушил». Интересно, обращение к себе по имени он услышал здесь впервые. Уловка с барином сработала. Оказывается, не только отчество, но и имя совпадает с прежним. «Хоть на этом спасибо, я сам оглаушенный», — молнией попытался пошутить Бесеев. Вот она-то мне памяти отшибла. Версия казалась Денису неплохой. Любые ляпы и нестыковки всегда можно было свалить на потерю памяти. Но хоть что-то ему знать нужно. Вариант «тут помню, тут не помню» должен быть подкреплен какими-нибудь познаниями о нынешних реалиях. Мальчуган на роль источника подходил идеально. «Ты мне год назовешь или нет?» — прикрикнул он на Федьку. «Может, из шайки тебя окатить, чтоб думалось скорей. Дык, лето 1896 будет, Мальчуган непонятно зачем перекрестился. От Рождества Христова. Что лето, я без тебя вижу, задумчиво промолвил Денис. Хотя разницы никакой. Значит, царская Россия. И что у нас в загашнике? Выходило не густо. Никаких технологий будущего, кроме финансовых, в голове не было. По истории, давно забытый школьный курс, можно считать, что не было и военной подготовки. Не считать же за нее пару перестрелок в бандитские 90-е и службу в спортрате. Кое-какие секреты, правда, он получил от своих бойцов. Был кандидатский норматив по классике еще советский, несколько лет занятий боксом, классическим и тайским, но все это осталось в том теле, прежнем. Хотя, ясно было одно, нужно как можно быстрее становиться своим в этом времени. Денис хмыкнул, вспомнился любимый анекдот его зама. Молодой лейтенант оканчивает школу ГРУ, кадрит дочку начальника управления, дело идет к свадьбе, и получает первое боевое задание. Старый кадровик проводит инструктаж. Цель задания – врасти в среду, обзавестись связями. Первые несколько лет его никто не тревожит. Легенда. Он молодой, преуспевающий миллионер, своя яхта, особняк в Челси и прочее. Лейтенант на радостях устраивает мальчишник, где будущего тестя называет старым козлом, а невесту – шлюхой. На следующий день его вновь вызывают в управление. Хмурый кадровик дает новую вводную. Цель задания прежняя – врасти в среду, но легенда меняется. Теперь он – нищий одноглазый педераст, живущий под мостом. Денис перевернул небольшую кадушку, с сожалением проводив взглядом последние капли, падающие в черпачок. Пить, несмотря на приличное количество уже потребленной жидкости, хотелось неимоверно. «Давай-ка, братец, закругляться. Пообедаем, а после по городу прогуляемся. Как он, кстати, называется?» Мимоходом спросил он, стараясь не акцентировать вопрос. «Уже ли этого не помните?» Искренне огорчился Федька, не поддавшись на нехитрую уловку. «Уфа это, столица губернская. Далековато занесло, к самым предгорьям Урала. Ничего не поделаешь. Что выросло, то выросло. Место поменять можно всегда, а вот время, уже вряд ли». Наскоро обтеревшись полотенцем, выскочил на свежий воздух, да мурашек по коже бодрящий после жаркой парной. Сигаретка не помешала бы. Сзади послышался шум. Поскользнувшись на мокром пороге, кубарем покатился по земле Федька. Немного рассмешило. Горе друга, двойная радость. Не торопись, обед нынче не по талонам. Мальчуган поднялся с обиженной физиономией, потирая ушибленную коленку. Смешно вам, барин, грех это. Ладно, не дуйся. Денис потрепал мокрые вихры сорванца. Пойдем, заждались уже нас. Обед не подкачал. Стерляжье ухо, запеченные зайцы, или кролики. Какая-то дичь, молочный поросенок, множество солений, выпечка. После вынужденного трехдневного поста пришлось себя ограничивать, несмотря на гневные восклицания няньки. Немного ушицы, балыка белужьего, нежно-сырого хариуса под лимонным соком, отварной форели, некрупной, ручейной, тающего во рту окорока, пару-тройку пирожков с зайчьей требухой. Запить это блаженство брусничным морсом и все. Диета и еще раз диета. Ты, сынок, прогуляйся маленько, если хочешь. Сытно рыгнув, родитель торопливо перекрестил рот и поднялся из-за стола. А мне еще по делам надо отлучиться. Вечером поговорим спокойно. Денис вышел из обеденной залы, кивком головы позвав за собой Федьку. Где моя комната? Показывай. Глядя на округлившиеся глаза мальчишки, шепотом пригрозил. Пришибу, чтоб ни звука мне. Федька понятливо мотнул головой и удивленно спросил. Дык, барин, вы же в ней почивали. Конспиратор хренов, детектив недоделанный. А еще я в нее ем. Денис тихонько выругался. Пойдем со мной, поможешь, если что. Поднявшись в спаленку, привычно пошарил справа от двери. Пусто. Свет включать было нечем. Выручил Федька, мигом раздвинув портьеры. Одежный шкаф открылся со скрипом. И где тут любимый летний костюм из мятого льна? Модный прикид отсутствовал. Напрочь. Но нашлись широкие светлые штаны, напоминающие фасоном послевоенную моду, и белая рубашка без ворота, но с орнаментом. Стильненько. Легкие парусиновые туфли дополнили гардероб. Торжественный выход в свет можно начинать. Порадовало, что не раз виденная в кино одежда в его коллекции не нашлась. Представив себя в начищенных хромовых сапогах, ярко-красной рубахи на выпуск и заломленном на бекрень картузе. Денис рассмеялся. «Готов, боец?» – спросил он у Федьки. «А як же, барин? Тогда, поконим». Городок был небольшой. Вокруг, под горой, причудливой, неровной подковой изгибалась река. Неширокие, мощенные булыжником улицы кое-где суживались, а булыжник сменялся деревом. Дома были большей частью из соснового сруба, кое-где обшитого свежеструганной доской. Хотя встречались и новенькие, кирпичные особняки, в 2-3 этажа, с небольшими двориками, засаженными различной зеленью. Праздного люда на улицах хватало. Мамаши с маленькими детьми за ручку, веселая стайка гимназистов, играющих в незнакомую игру, оживленно спорящая троица стариков с седыми клиновидными бородками, сидящих с пиалами в руках на летней веранде ближайшего трактира. Двое из них были в ярко расшитых тюбетейках. Граница между Востоком и Азией. Важно прогорцевали на рослых, караковой масти лошадях два жандарма в синих мундирах и с саблями на боку. Пробежал паренек с газетной кипой в руках, на ходу выкрикивающий анонс местных новостей. Бал-маскарад. Денис прогуливался бесцельно, не выбирая направления, и с интересом осматривал дореволюционный пейзаж. Рядом, не переставая, трындел Федька, не давая сосредоточиться на невеселых мыслях. Хотя, почему невеселых? Что он там забыл, в той жизни? С женой давно развелся, детей у них не было. Девушки приходили и уходили, никого постоянного. Работа. А нужна она такая, с постоянной головной болью. Хмыкнул, получился каламбур. Можно прекрасно устроиться и в этой эпохе. Молодой, здоровый организм, вся жизнь впереди. 20 с лишним лет разницы, не шутки. Воздух чистый, продукты натуральные, подружки хорошие, надо думать, и здесь найдутся. Что еще нужно для счастья? Вот, кстати, и девчонки. Возле больших арочных ворот, украшенных затейливой ковкой, о чем-то оживленно беседовала компания молодых людей. Две барышни лет 18 и трое крепких парней. Эти были годика на 2-3 постарше. Одна из девушек, красивая брюнетка в нежно-голубом шелковом платье и затейливой шляпке, с кокетливым интересом взглянула на Дениса. Ему всегда нравились такие девушки. Невысокие, гибкие, со спортивной фигурой. Эталон красоты многих современников, голенастые подиумные красотки с непропорционально длинными конечностями, всегда вызывал у него ассоциацию с синими куриными тушками в мясном отделе супермаркета. Вторая девушка, одетая в белую блузу с галстуком и черную прямую юбку, была именно такого типа. «А это чей дом, с башенками?» – спросил он у Федьки. «Миллионщика Нагарева, у него заводы чугунные на Урале», – беспечно ответил паренек. «А вон и сынок ихний, Трофим, с дружками своими. Сейчас опять дразниться будут. А девчушки?» С нарочитым безразличием задал еще один вопрос Денис. «Так это, гостья барская, родственница их дальняя, дочка самого Рябушинского, и подруга ейная, красивая, правда?» Мечтательно причмокнул Федька, не уточняя, впрочем, кого он имел в виду. Когда они приблизились к веселой компании, местные парни радостно оживились. «Эй, не мой, песенку спой. Про бычка рогатого». Сын миллионщика поднял руки ко лбу и пошевелил растопыренными пальцами, изображая рогатую скотину. Двое других радостно заржали. «Как вам не стыдно, кузен?» – возмутилась красивая брюнетка. «Пусть споет, чей ему, жалко что ли?» – поддержал Трофима один из дружков. Денис медленно оглядел весельчаков недобрым взглядом и мрачно осведомился. «Может, вам еще и цыганочку сплясать?» «С выходом, Ась!» – вылупился на него отпрыск местного олигарха. «Хренась, губу подбери, сапоги слюной зальешь». Девчушки прыснули от смеха. Довольная физиономия главаря оплыла изумлением, постепенно меняя цвет на кирпичный. Перекосившись от оскорбления, он наглянулся за поддержкой к своим парням. «Побьют, барин», – испуганно зашептал Федька. «Он на кулачках знатный боец будет, и все с рук сходит. Дядька их в управе полицейской большой чин имеет. Ты че, не мой», – заговорил никак. С угрозой в голосе направился к нему Трофим. Дружки довольно грамотно стали обходить Дениса с боков. «Мальчики, прекратите немедленно», — вмешалась светловолосая девушка. «Сейчас и прекратим», — взревел детина, нанося размашистый удар с правой руки. Привычный полушаг вперед-влево, привычный, а как же мышечная память. Скрутить корпус, пропустить удар над правым плечом и, раскручиваясь обратным движением, два коротких боковых слева, в печень и челюсть. Любимый удар Тайсона. Уход с нырком от правого нападающего и, на выходе, с правой в разрез. Последнему из нападавших хватило лоу-кика в неосторожно выставленную ногу. Как вы их, Денис Иванович? Захлебнулся от восторга Федька, глядя на стонущих на пыльной мостовой парней. Научите меня. Денис подошел поближе к девушкам, смотревшим на него с испугом, сквозь который, впрочем, пробивалось и восхищение. Изяществу церемонного полупоклона мог бы позавидовать и опытный царедворец. Прошу простить меня, милые дамы, за столь безобразное зрелище, но не я явился тому причиной. От черных, восхитительных глаз не хотелось отрываться, молодой организм дарил давно забытые ощущения, весьма приятные, надо заметить. Этот мир нравился ему все больше и больше. Юлия Рябушинская, мило улыбнулась юная красавица и протянула руку. Целовать или жать? Память неуклюже поворочилась и выдала ответ. При первом знакомстве должно ограничиваться легким пожатием пальцев, барышни 19-го столетия имеют склонность немедленно падать в обморок при малейшем нарушении этикета. Тонкие пальчики нервно вздрагивали в его руке, и Денис едва ощутимо прикоснулся губами к запястью. Нежный аромат фиалок, исходивший от атласной кожи, заставил учащенно забиться сердце. Обморок не последовал. Наталья Свиридова, жеманно произнесла вторая девушка и слегка поморщилась от крепкого мужского рукопожатия. Денис. Он на мгновение замешкался, новую фамилию ему сообщить никто не удосужился. Черниковы мы, пришел на выручку Федька. Иван Кузьмич, купец известный, их батюшка будет. Внезапно накатила слабость. Перед глазами поплыли радужные круги и заломило в висках тоскливой болью. «Прошу простить меня, милые прелестницы», — с трудом улыбнулся Денис, заметив вспыхнувшие щеки Юлии. «Но, к моему великому огорчению, вынужден вас покинуть. Заходите в гости, непременно». Юные барышни, ответив хором, весело переглянулись и вновь зашлись в радостном смехе. Глава 3. Москва. 15 апреля. 2009 год. Внимание жителей столицы. Гидрометеоцентр объявил штормовое предупреждение. Рекомендуется не покидать без особой необходимости. Прогноз погоды на ТВЦ. Уфимская губерния. 15 июня. 1896 год. Домой добрался практически без сил. Лоб покрыло испарина, руки и ноги сделались ватными. Правильно нянька говорила. Рано поднялся с постели. Остановился на минуту. Сделал несколько глубоких протяжных вдохов, чередуемых резкими выдохами. Вроде бы стало чуточку лучше. В доме было подозрительно тихо, и не души. Федька отстал еще во дворе, сославшись на какие-то дела. Денис заглянул в приоткрытую дверь столовой. Мрачный Иван Кузьмич сидел перед полупустым графином с вишневой наливкой и, едва взглянув на сына, обреченно произнес: «Разорили меня, сынок. Полностью разорили. Что случилось, батя? Морды жидовские объегорили, как последнего несмышленыша. Ненавижу». Купец грохнул кулаком по столу. Хрустальная посудина жалобно тренькнула, выплеснув наливку на белую скатерть. Дом заложил в 15 тысяч, три лавки на торговых рядах, в 10, маслобойню, в 25 тысяч. Все нечистому под хвост пошло. Черников взял графин, смотревшийся в его огромной ладони наперстком, и наполнил фужер. Подержал его в руке, раздумывая о чем-то, и вновь поставил на стол. «Как дальше жить будем, ума не приложу», — горестно вздохнул он. «Ведь все отберут, подчистую. Могут и в долговое посадить. Ты можешь внятно объяснить». Неожиданно для самого себя разозлился Денис. Без истерик. Купец еще раз вздохнул, посмотрел мутными глазами на сына и начал рассказывать. «Прииск купил я год назад, золотой. Хороший прииск. Грамотного инженера возил. Должна быть там добыча, и немалая. Суду взял в банковской конторе Полякова, под залог всего имущества. А Евойный сродственничек, Шнейра Брашка, меня под монастырь-то и подвел. Купил рядышком участок, пустой, а золотишко у моих работников выменивал, на водку. Управляющего моего подкупил. Шкура продажная. Все обещал, что еще немного, и порода откроется. А я, дурак старый, верил». Иван Кузьмич помолчал, поднял фужер с наливкой и одним глотком опустошил. «Ну, а дальше?» – нетерпеливо подстегнул его Денис. «А что, дальше?» «Золото Абрашко, чин по чину, записывал в казенную шнуровую книгу, здесь не придерешься. Теперь он свою пустышку продаст кому-нибудь за хорошие тысячи, а мой прииск и все остальное имущество заберет за долги. Бумаги-то закладные он у банка выкупил. Через неделю срок истекает, и никто без заклада в долг не дает. Жаловаться бесполезно, власти у них много. Попал ты, батя, под банальный рейдерский наезд. Грубый, но эффективный. Поляков, Поляков. Знакомая фамилия. Тьфу ты, ну конечно. Самуил Самуилович, Ротшильд российского розлива. Погорел на банковских махинациях, но видите, министр финансов, его вытащил из дерьма. На государственные деньги. Ну, это как обычно. Когда в экономике все нормально, банки протестуют против госконтроля, а как прижмет, сразу же в бюджетный карман лезут. Идея возникла моментально, сказался богатый опыт в отражении рейдерских атак. Сколько у тебя есть свободных средств? Жестко спросил Денис. Купец отставил в сторону графинчик и недоуменно переспросил. Чего, сколько? Денег, говорю, сколько сможешь набрать? Да, 5000-7000 на скребу, не более. А зачем спрашиваешь, сынок? Или удумал чего? С надеждой в голосе спросил Иван Кузьмич. Есть мыслишка одна, отмахнулся Денис. Погоди, не мешай, дай додумать. Все-таки, не зная местных реалий, можно было запросто сесть в лужу. Поэтому схема должна быть простой. Но что мешает разбавить ее технологиями следующего столетия? Ты мне вот что скажи. У этого шнейра какие предприятия имеются и на какую сумму? Лесопильный цех, кожевенная мастерская, кирпичный завод. Еще ресторан, доходный дом и по мелочи кое-что. 350 потянет. Иван Кузьмич сосредоточенно перечислял собственность захватчика, неторопливо загибая толстые мохнатые пальцы. Не уступающие в диаметре говяжьим сарделькам конечности гнулись с трудом, заставляя хозяина морщить и без того напряженный от нерадостных мыслей лоб. А форма собственности какая? Чего? Какая? Купец смотрел на сына с возрастающим изумлением. Многие слова он слышал впервые. Товарищество, акционерное общество, артель. Пояснил Денис. Они же спекулянты, все в звонкую монету превращают. Акционерное общество и Юго-Восточное товарищество. Биржа в городе есть, с фондовым отделом. Схема сложилась окончательно. Оставались мелкие штрихи. Есть, как ей не быть. Аккурат рядом с большой сибирской гостиницей и стоит. Нет, ты скажи, что удумал-то? Огромная рука переместилась на затылок и неторопливыми движениями приняла участие в мыслительном процессе. Изумление в глазах бородатого мужика постепенно сменялось призрачной надеждой. Позже все объясню. Слушай, что будет нужно. Во-первых, постарайся занять денег, на неделю, не более, хотя бы 15-20, под любой процент. Во-вторых, мне нужен свой человек в типографии. В-третьих, нужен грамотный биржевой маклер, который не связан с Шнейром и его родней. И еще, срочно найди телеграфный аппарат. Под решительным напором сына купец оживал на глазах. Волосатая лапища оставила затылок и ухватилась пальцами за нос. Задумчиво покрутив его в разные стороны, она уверенно потянулась к графину. «На неделю-то деньги я найду. В типографии у меня племяш работает, наборщиком. И маклер имеется, друг мой давнишний. А вот аппарат найти не смогу, где ж его взять-то? В лавках ими не торгуют». Денис придвинул графин к себе и, не обращая внимания на вопросительный взгляд купца, налил полный фужер. «Ладно, с этим сам разберусь». В крайнем случае обойдемся банальным подкупом. Еще вот что скажи. Финансовые газеты в городе издаются. В городе? Нет. Но из столицы раз в неделю курьером биржевой вестник доставляют. И штрихи добавились. Все в строку пойдет. Шнейр уедет прииск арестовывать. Скорее всего. Вдруг кто-нибудь из рабочих лишнего сболтнет. Купец сделал неудачную попытку перехватить фужеру сына. В голосе прозвучали назидательные нотки. «Не рано ли тебе хмельным баловаться?» Денис нетерпеливо отмахнулся. Терпкая горечь вишневой настойки окончательно связала логическую конструкцию предстоящей спекуляции. «В Петербурге родственники у него есть?» «Есть, конечно. Дядя родной высокую должность в Петербургско-Азовском банке занимает. Брат в особенной канцелярии Министерства финансов служит. Вот и отлично. Будем делать им полный цимис. Что делать?» Вконец растерялся купец. «Денис...» После небольшой паузы, заговорщицки склонился к отцу. А вот что, всю прошедшую неделю Иван Кузьмич ходил, словно пыльным мешком стукнутый. размеренная, устоявшаяся жизнь вдруг обрушилась водопадом событий. Сначала его любимого первенца чуть было не убило молнией. Слава богу, все обошлось. Затем выяснилось, что к Дениске вернулась речь. Придавленный финансовыми проблемами, от прииска доходов до сих пор не было, а срок ссуды подходил к концу, купец даже не сумел толком порадоваться за сына. И наконец последовал завершающий удар. Вернулся с прииска доверенный приказчик Мишка Хвостов, умный, хитрый и пронырливый паренек. Проведенная им ревизия выявила неприглядную картину воровства на золотом руднике. Попытки перезаложить имущество ни к чему не привели. Связываться со Шнейром, племянником всесильного Полякова, желающих не было. Друзья-купцы готовы были помочь деньгами, но только на короткий срок. Следующее потрясение не заставило себя долго ждать. Дениска предложил поистине и иезуитски коварную комбинацию. И слово-то подобрал не русское, книжное. Он всегда любил читать, а купец, 5 лет назад овдовевший, перенес всю нерастраченную любовь на единственного сына и ни в чем старался ему не отказывать. Вот только комбинация смущала. Была она какая-то, с душком, где Дениска только слов таких начитался. Просил узнать про фрифлат и реестр владельцев. Явно обрадовался, когда узнал, что почти все акции распределены между шнейровскими сродственничками. Еще бы, год назад сгорел лесопильный завод акционерного общества и все продавали его акции. А когда выяснилось, что на полученную страховку, кто ж знал-то про нее, Шнейр строит новую лесопилку, было поздно. Все акции оказались скуплены задарма его многочисленной родней. «Пойди-ка сюда, аглоед!» – гаркнул Иван Кузьмич, подзывая Федьку. Сорванец, с беззаботным видом направляющийся в сторону кухни, услышав громкий оклик, испуганно вздрогнул и выпустил из рук истошно голосящую курицу. «Чего изволите, барин? Ты Дениску не видел? Куда он запропастился?» Расправив крылья, бедная птица устремилась в сторону сарая. Главное блюдо предстоящего ужина судьба переселенца не интересовала. В типографии он, вместе с братцем своим двоюродным. «Что они там делают?» – удивился купец. «Ночь уже скоро. Мне не докладываются, барин», – с независимым видом ответил паренек. «Слушай, Федька», – смущенно замялся купец. «Что такое, фрифлат?» Налетев по дороге на миску с водой, курица опрокинула ее на мирно спящую собаку. Дворовый пес судорожно вскочил с пригретого места и залился суматошным лаем. Количество акций, находящихся в свободном обращении, с гордостью отчеканил сорванец. «А ты откуда это знаешь?» Купец поднял с земли сучковатую палку и запустил ее в сторону собаки. Разъяренная дворняга привычно пригнулась, бросив вопрошающий взгляд на недовольного хозяина. «Денис Иванович меня многому научили», — похвастался Федька. «Еще обещали показать, как на кулачках правильно биться». Просвистев мимо оскорбленной морды, коряга залетела в летнюю кухню. Недоуменно проводив ее взглядом, пес с глухим ворчанием улегся на подстилку. Произвол, творимый пернатой живностью, вызвал праведное негодование в душе лохматого охранника. «Самое важное дело», — недовольно пробурчал купец. «Последние мозги выбьете друг другу. А что такое схема?» Обращаться к сыну ему было неудобно. Значение некоторых слов он отгадывал интуитивно, другие требовали пояснения. 3 дня назад Дениска попросил его найти парочку лихих людей и узнать схему телеграфных линий. У Ивана Кузьмича уже ум за разум стал заходить, и он безропотно подчинялся всем указаниям сына. Тут еще Федька масла в огонь подлил, взахлеб рассказывая о потасовке с Нагаревскими. Купец видел этих парней в кулачной стенке, бойцы не из последних. Как Дениска смог их уложить? Много загадочного обнаружилось в сыне. Правду старики про тихий омут молвит. Это, Иван Кузьмич, такая вот штука. Федька неуверенно потоптался на месте и изобразил растопыренными пальцами непонятную конструкцию, которая могла означать все что угодно. Какая, такая, не знаю, барин, честно признался паренек. Дениса Ивановича попытайте, он скажет. И еще многое не понимал Иван Кузьмич. Когда в очередной раз начал возмущаться хитромудростью еврейских банкиров, сын посоветовал почитать список учредителей Федеральной резервной системы Пиндосии, а также банкирских домов Европы, и успокоиться, что за Пиндосия такая. Затем Дениска долго о чем-то шептался со своим двоюродным братом, тем самым типографским наборщиком. Под конец разговора вручил ему 150 рублей на дело. По 15 целковых выдал лихим парням. задатком. Дай бог с ними, с деньгами. Снявши голову, по волосам не плачут. Еще дольше спорил с маклером, яростно что-то доказывая. Половины слов Иван Кузьмич просто не понял. Да и старый друг, биржевой маклер, выглядел слегка охреневшим. Но когда уходил, физиономия разве что не лоснилась от довольной улыбки. А что означает охреневший? Продолжал допытываться купец. Федька, с любопытством прислушивающийся к женскому визгу, доносившемуся из летней кухни, отвлеченно пояснил. «Ну-ка, брысь отсюда, негодник!» Рассердился купец, не забыв наградить паренька под затыльником. «Пороть вас некому. Вчера за сыном заезжала в рессорной коляске красивая молодая особа, племянница Павла Рябушинского. Приглашала покататься Дениску и смотрела на него влюбленными глазами. Вот бы с кем породниться. А 3 дня назад что учудил? Отправил Федьку в портняжный цех, и тот притащил 2 мешка. Кожаный, побольше, и холщовый, поменьше. В маленький мешок насыпали речного песка, крепко обмотали конским волосом и засунули в большой. Теперь вдвоем колотит по нему руками и ногами. И на скакалке прыгают, как дети малые. Впрочем, пора и почивать. Завтра будет трудный день. Завершающая фаза операции И. Откуда он только словечки такие берет? Уфимская губерния. 22 июня. 1896 год. Александровская улица. 9:00. Срочная новость. Специальный курьерский выпуск биржевого вестника. Раскрыт жидомасонский заговор против его императорского величества. Вихрастый мальчуган, размахивая газетой, бежал по центральной улице в сторону Уфимской биржи. Арестованы главные фигуранты. Только 50 номеров. Налетай, покупай. Звонкий мальчишеский голос доносился до каждого закоулка широкой улицы. Городовой Амельянчук привычно поднес свисток ко рту. Но, еще раз взглянув на медную номерную бляху незнакомого разносчика и отметив его опрятный вид, махнул рукой. Нехай бежит, может, брата подменяет. Но артельному старшому все равно нагоняй устрою. Нельзя, по закону, таких мальцов ставить на работу. Газеты между тем были моментально раскуплены. Спешащие по своим делам обыватели, прочитав первую полосу газеты, собирались небольшими группами и оживленно обсуждали новость. Некоторые из них резко меняли свой маршрут и направлялись в сторону Уфимской биржи. Заглянув через плечо знакомого купца, увлеченно читавшего вестник, Амельянчук профессионально выделил фамилии арестованных. Поляков, Шнейр, Уринсон, Шнейр. Черт, у меня же бумаг Абрашкиных на 175 целковых лежит. На старость отложенных. Если братьев Евойных схватили, то из-за нашего Шнейра примутся. Городовой свистнул одного из босиков, крутившихся рядом. Бегом ко мне домой и скажешь Марфе Петровне, чтобы все бумаги юго-восточного товарищества несла к маклеру. Пусть срочно продает. Все запомнил. Тогда дуй быстрей. Одна нога здесь, другая там. Страж порядка проводил убежавшего посыльного задумчивым взглядом. Оставалось надеяться, что малец ничего не напутает. Покидать пост было рискованно, слишком уж зверствовал с утра начальник управления. Еще позавчера замолчал телеграф, и ремонтная бригада уже 3 сутки не могла найти причину неисправности. С вечера по городу поползли слухи о возможных погромах, но о причинах не было слышно ни звука. Молчали и осведомители. Всю полицейскую управу перевели на усиленный режим. Амельянчук заметил направляющегося к нему сына купца Черникова. Повзрослел мальчишка после случая с молнией, и взгляд изменился, как дробовик заряженный навел заинтересованно, отметил он. «Здравствуй, дядька Архип, и тебе не хворать, куда мальчонку-то отправил?» Побежал как ошпаренный, городовой замялся, оглянувшись по сторонам, горячо зашептал. «Шныра за Микитки брать будут, а у меня бумаг Евойных полно. Продать решил, ну да, сейчас все купцы сполошатся, и к вечеру по полтине за рубь не получишь». Теперь задумался уже Денис. Наказать Шнейра и помочь отцу – дело хорошее, но не хотелось, чтобы страдали посторонние. Да и городовой был ему симпатичен, никакого сравнения с родными ментами. За неделю, проведенную здесь, Денис успел оценить профессиональные качества рядового стража, а о человеческих ему рассказывал Федька. И про то, что подношения не принимает и как босоту леденцами с невеликого жалования угощает. Слушай внимательно. «Дядька Архип, 2 раза повторяться не буду. Все, что продашь поутру, в обед откупишь обратно. Когда давать будут не полтину, а по 20, может, даже по 10, копеек за рубь бумаги. Откупишь на все деньги. Но к концу торгов чтоб ни одной бумаги у тебя не осталось. Запомнил, дядька, не напутаешь. Денис дождался ответного кивка ошеломленного городового. Но чтоб ни одной живой душе, иначе, пиши пропало. Уфимская губерния. 22 июня. 1896 год. Товарно-фондовая биржа. 14.00. Биржа не гудела, нет. Она орала и вопила, как ведьмы на шабаше в Вальпургиеву ночь. Обезумевшие маклеры судорожно размахивали руками и пытались перекричать друг друга охрипшими голосами. Как только стало известно содержание курьерского выпуска вестника, фондовый отдел превратился в вавилонское столпотворение. К обеду торги по бумагам Юго-Восточного товарищества прекратились, покупателей не было. Председатель биржевого комитета Яков Моисеевич Левинзон счастливыми глазами смотрел на обрывок телеграфной ленты, доставленной срочным посыльным. Телеграмма была подписана его давнишним агентом. Журналист Проныра, печатавшийся под псевдонимом Северский, имел прямые источники в высших кругах. Текст депеши расплывался перед глазами и читался урывками. Высочайшие извинения, банкир Поляков, ЗПТ, его товарищи облыжно оболганы, принят в Зимнем дворце, ТЧК, обласкан императорскими милостями. Он протянул телеграмму своему собеседнику, маленькому господину с хитро бегающими глазками и редким пробором на лысеющей голове. «Что скажешь?» Ответ последовал практически мгновенно. «Надо начинать скупку. Когда все спохватятся, будет поздно. Ты выяснил, кто это затеял?» «Пока нет, но, сейчас это уже не важно. Ты, Абрам Иосифович, кому-то дорогу перешел». Шнеер с показным безразличием пожал плечами. Мешковатый костюм сморщился еще сильнее, подчеркнув узкие плечи владельца. «Не впервой. В этот раз, нам на руку пришлось». С этими словами он кивнул на депешу. «Повезло. Последние часы градус настроения председателя биржевого комитета был на точке замерзания. Он успел скинуть малую часть принадлежавшего ему пакета акций Юго-Восточного товарищества по 75 копеек. В последние минуты не давали даже и 15. Убытки исчислялись тысячами. И вот он, нежданный и радостный поворот. Мозг прожженного спекулянта защелкал деревянным стуком бухгалтерских счет. Подойдешь к Лазарю Соломоновичу и скажешь, чтобы начинал скупать. Только действуйте очень осторожно. Нашим, ни звука». Молча кивнув, Шнеер бесшумным шагом покинул кабинет, плотно притворив за собой тяжелую дверь. Через час текст телеграммы стал известен последнему бродяге в городе. Акции Юго-Восточного товарищества шли за 1,5 номинала от прежнего и уверенно двигались к 2 рублям. К полудню следующего дня эксперты-криминалисты полицейского управления Уфимской губернии выдали заключение о подложности специального выпуска биржевого вестника и телеграммы, подписанной журналистом Северским. Юго-Восточное товарищество рухнуло на 65 копеек за рубль номинала. Глава 4. Москва. 15 апреля. 2009 год. Глава нефтяного холдинга ЮКОС Михаил Ходорковский встретился в Кремле с президентом Дмитрием Медведевым. Подробности беседы нашим корреспондентам неизвестны, но биржа отреагировала резким снижением курса акций. Новостной российский канал РБК. Уфимская губерния. 22 июня. 1896 год. Частный особняк. Тусклый свет керосиновой лампы с трудом отгонял угрожающие тени, чьи бесплотные лапы жадно тянулись к столу. Волчий вой, прилетевший вместе с ветром из-за городских окраин, вызвал в ответ яростный лай дворовых собак. Монотонный шум дождя на мгновение прервался раскатами грома. Яркая вспышка молнии, осветив на секунду кабинет, добавила красок картине дележ добычи после разбойничьего набега. Именно ее рисовало воображение при виде 2 мужчин, подводящих итоги биржевой спекуляции. «Итак, батя, давай считать». Денис выкладывал на полированную поверхность стола плотные пачки ассигнаций. «Может, в банк сдадим, под охрану?» Неуверенно спросил Иван Кузьмич. «Ведь страсть какие деньжищи!» Он испуганным взглядом смотрел на растущую гору. «Чтобы каждая собака в городе знала, сколько у тебя денег неизвестно откуда взялось. И то верно. Да, чуть не забыл». Купец хлопнул себя по лбу. «Дядька Архип, городовой наш, низкий поклон тебе передавал». Денис удовлетворенно хмыкнул. «Значит, послушался совета. Ну и славно, хорошим людям всегда приятна помощь». С сомнением повертев в руке массивную ручку, он обмакнул ее в чернильницу. Перо неуверенно заскрипело по желтоватой бумаге, оставляя за собой небольшие кляксы. Что у нас получается? 5000 собственного капитала и 20 заемного. Средний ценник покупки около 20 копеек за акцию. Средний ценник продажи почти рубль 40. Все это за вычетом маклерского процента. Общий итог 175 тысяч, как одна копеечка. До сих пор не могу поверить, сынок, что ты смог такое удумать. Такие капиталы даже удачливые купцы долгие годы зарабатывают. С явной гордостью за сына произнес купец. Денис откинулся на спинку кресла и с хрустом размял затекшую спину. Минусуем 20 тысяч заемных, 50 тысяч на выкуп закладных, и под какой процент была взята ссуда.